Глава 32. Утро начинается с того, чего я должна была ожидать. И по собственной глупости я не смогла предотвратить это. Этой ночью я чувствовала себя так, как не чувствовала последние несколько лет, и это утро напомнило о тех ужасных днях, проведенных в одиночестве после ухода Вестарда. Этой ночью я не ждала ничего, но в глубине души надеялась, что это то время, когда все можно изменить. Шанс для нас обоих. Конечно же, я ошиблась. Адриан просто хотел меня трахнуть спустя все эти годы. Ему недостаточно было того, что он запер меня, того, что он морально перекрывает мне весь кислород. Ему нужно было снова указать мне на мое место подстилки на пару часов. Я вижу его спину, не шевелюсь, чтобы не дать понять, что я не сплю. Так было и раньше. Я делала вид, будто сплю, и все нормально, а он уходил. Придет снова, я знаю. Возможно, сегодня вечером. Смогу ли я сопротивляться ему? Не уверена. Потому что между нами были годы, между нашими телами, между моим и его сердцем, если оно вообще у него есть. Теперь этот промежуток сошел почти на нет, и я снова чувствую себя беспомощной и не хочу принимать это, будто все нормально, словно так и должно быть. Не должно! Крик внутри меня рвется наружу, горечь заполняет легкие и поднимается выше и выше. Вестарда натягивает через голову футболку, затем штаны, он не смотрит на меня. Можно бы подумать, он боится взглянуть в мои глаза, но это не тот человек. Даже не тот, которого бы я могла себе придумать. Он встает, и я все еще чувствую его дыхание, заполняющее все пространство вокруг. Я с трудом сдерживаю себя. Перед кем я боюсь опозориться? Перед человеком, который уже унизил меня? Или перед самой собой? Меня нет. Я никто. Как предсказуемо, говорю я, и стараюсь держать в себе все вмиг нахлынувшие эмоции. Что по-настоящему ужасное он должен сделать, чтобы я смогла ненавидеть его так сильно, что даже смотреть бы на него не смогла? Вестарда останавливается в самой двери, и даже через куртку я вижу, как напрягаются его мышцы. Сегодня я позабыла обо всех проблемах, о себе, о том, кто я или кем должна быть. Все не имело значения рядом с ним, хотя поначалу я корила себя за эту слабость. «Ничего не хочешь мне сказать?» Он, наконец, оборачивается, и наши взгляды встречаются. Вестарда груб и серьезен на вид, как обычно, а я уверена, что выгляжу в его глазах еще более жалкой, чем в своих собственных. «Что ты хочешь, чтобы я сказал тебе, Алина?» В его голосе нет ни капли намека на издевательство или что-либо схожее с этим. Адриан выглядит уставшим. Не физически, а словно что-то мучает его изнутри. Ловлю себя на мысли, что схожу с ума и начинаю оправдывать этого человека. Не заслуживает. Не нужно говорить мне то, что я хочу. Моя нижняя губа начинает дрожать, и я прикусываю ее, что есть силы. Скажи, что ты сам хочешь, Адриан, хоть раз в жизни. Он долго смотрит на меня. Закрываю глаза. Жду, пока Вестарда скроется за этой дверью, чтобы стереть его лицо из своей памяти хотя бы на несколько часов. О чем я вообще думала? Идиотка! Он ничего не скажет мне, очевидно же. Слышу уверенные, но тихие шаги, затем чувствую сильные теплые руки, прижимающие меня к себе. Адриан громко вздыхает, когда моя голова сильно вжимается в его грудь. Он обнимает меня, и я готова разреветься прямо в эту самую секунду. Этот человек никогда не позволял себе что-либо подобного со мной и, может, вообще с кем-либо еще. Он также противился всем этим нежностям и любым проявлениям в любви и заботы с моей стороны. Он долго держит меня в своих объятиях, пропуская сквозь пальцы мои волосы. Я стараюсь не дышать, в страхе спугнуть момент этого безумия. Я разрываюсь на маленькие кусочки, когда он трогает меня вот так. Это не секс, это просто Адриан Вестарда, обнимающий меня, и я готов сдохнуть за это. Хочет ли он сказать этим, что все хорошо, что мы можем измениться, или же это просто некий жест жалости с его стороны? Способен ли он вообще на сочувствие? Плевать. Я не хочу, чтобы меня жалели, особенно он. Это самое ужасное. Пусть лучше относится, как и раньше, как к пыли под своими ногами. Я пришлю водителя через пару часов, он привезет тебе одежду. Отстраняюсь, сама того не желая, заглядываю в глаза Адриану, ловя в них на миг что-то, что похоже на сожаление, но затем удостаиваюсь его обычного, хищно-безразличного взгляда. Его руки опускаются, и мне становится холодно до дрожи. Мой рот открывается в попытке что-либо произнести, но затем снова закрывается. Будь готова к 6. Адриан отступает назад, затем быстро скрывается за дверью. Я смотрю на дверь еще несколько секунд, а может даже минуту, и падаю на кровать, уткнувшись носом в подушку, вдыхая аромат мужчины, который только что ушел, нашего секса, который пробудил во мне все, что так долго спало, и в это же самое время снова заставил почувствовать себя зависимой, никчемной. Я теперь даже не знаю, что мне делать. А еще он обнял меня, и я понятия не имею, что бы это могло значить для него, нас.